Некоторые исследователи находили сходство американских рукотворных курганов с захоронением, который Ахиллес возвел на месте погребения Петрокла, о чем говорилось в знаменитом гомеровском творении. «Но это все неподтвержденные гипотезы», — перебил я. «Кто же на самом деле возводил фигурные холмы? Скорее всего, люди, принадлежавшие к так называемой Хоупвеллской культуре, жившие в Северной Америке примерно 3000 лет назад», — ответил Стефан. «Может быть, именно от этих племен и исходит легенда о каких-то сооружениях вглубь земли. Хотя я не исключаю и связь людей хоупвеллской культуры и с древними финикийцами, и даже с атлантами. В легенде нет обозначения «перевернутая пирамида», но описание огромного подземелья, уходящего глубоко в землю под фигурными курганами, очень напоминает ее. Их строили тоже по ночам, как и перевернутые пирамиды. Также строго хранилась тайна, которую знали только немногие посвященные. В легендах из Старого и Нового Света говорится, что обычная пирамида берет энергию из космоса и отдает нашей планете. А вот перевернутая как бы вытягивает ненужный избыток энергии из глубины планеты и выбрасывает в космос. Согласно древнеегипетским и индейским легендам, огромные подземные сооружения считаются местом, где причаливают корабли времени. Но индейцы, в отличие от египтян, обозначали участок, где находилась перевернутая пирамида, рукотворными фигурными холмами. Ты хочешь сказать, что под всеми этими земляными черепахами, змеями, крокодилами, орлами находятся огромные подземелья, похожие на перевернутые пирамиды? Я недоверчиво взглянул на приятеля. Есть ли они там? И если есть, кто их построил, я смогу ответить только после нашей экспедиции. Хитро улыбнулся Стефан. Тем более, что подготовка уже идет вовсю. Соломон приводит в порядок шаловливую куропатку, а Педро продолжает встречи и опрос тех, кто что-либо слышал о причале кораблей времени. В общем, добирает необходимую информацию. Представляешь, какой будет взрыв науки, если удастся доказать существование перевернутых пирамид, да еще в Америке. Кстати, нашу экспедицию мы так и решили назвать «Причал корабля времени». Неплохо звучит. И поэтично, и отражает суть задуманного дела. «Чем звонче название экспедиции, тем меньше ее результативность», — заметил я. Стефан махнул рукой и лихо подмигнул мне. «Зато для прессы замечательное название. Тут возразить я ему не смог».